Глава 39. Эшлин. «Куда конкретно ты везешь меня?» — спрашиваю я, пока Кольт маневрирует в пробке. Мы неделями прятались ото всех, и до сих пор это было весело и немного выматывало. Сегодня утром Кольт появился на пороге моего дома и объявил, что куда-то меня отвезет. И вот я здесь, в его машине, направляюсь неизвестно куда. Погода, тем не менее, прекрасная. Мы опустили окна, и поездка на машине похожа на легкий ветерок. На самом деле, это почти компенсирует его скрытность. Почти. Рука Кольта лежит на моем бедре, и он мягко сжимает его. Он выглядит свободным, расслабленным в первый раз за все время. Темные очки закрывают его глаза, но губы изогнуты в улыбке. Он счастлив. Вот если бы я знала, куда мы едем. «Кольт, серьезно, ты меня убиваешь», — говорю я ему. Он съезжает с автострады. «Мы уже приехали? Так что, куда бы мы ни ехали, это недалеко». «Хм». Я постукиваю пальцами по подбородку. «Рада знать». «Терпение, солнышко», — напоминает он мне. «Терпение для слабаков». Я выглядываю в боковое окно и смотрю на деревья, растущие ровным рядом в жилом районе, ища подсказки, но возвращаюсь ни с чем. «Серьезно, где мы?» «Сегодня воскресенье». «И?» «И по воскресеньям моя семья любит устраивать второй завтрак. Помнишь?» «Это твоя семья?» Заикаюсь я, опуская свои темные очки на пару сантиметров, чтобы взглянуть на него. «Единственное и неповторимое», — бесстыже улыбается он. «Ты везешь меня знакомиться со своей семьей? Эш, что-то не так?» «Ну, нет», — отвечаю я, пытаясь вести себя нормально. «И да, думаю я про себя. Мы не пара, мы просто дурачимся. Ладно. Мы делаем больше, чем просто дурачимся. Но у нас нет официального названия. У нас не может быть такого. И тогда зачем ему вести меня знакомиться с семьей? Официально?» Я напугана. «Ты как будто не уверена», — замечает Кольт, когда я молчу уже слишком долго. «Ты знаешь, что я имею в виду. Встреча с семьей — это довольно большой шаг, учитывая наши обстоятельства, разве нет?» Он сильнее стискивает мое бедро. Тепло его ладони растекается по всему телу и превращает мои внутренности в нечто. «Мама хочет познакомиться с тобой». «Она знает обо мне?» «Кто-то посоветовал мне, чтобы я больше общался с ней, раз уж теперь я живу ближе и все такое», — напоминает мне Кольт. «Ну да. Но я не знала, что ты будешь рассказывать обо мне». Для подтверждения я тыкаю себя в грудь пальцем. «Почему ты удивляешься?» Он снова смеется. «Я не знаю, потому что между нами все должно было быть обыденно». «Это просто завтрак, Эш». Кольт снова смотрит на меня, отпускает мое бедро и укладывает руку на руль. «Просто завтрак?» «Ага. Ничего особенного». «Ты уверен?» «Да». «И ты подумал, что притащить меня с собой — это хорошая идея, потому что...» Подначиваю я, все еще не понимая, и вытираю вспотевшие ладони от джинсы. «Потому что ты мне нравишься, Эш», — вздыхает он, вновь кидая на меня взгляд. «И ты мне нравишься. Меня с ума сводит необходимость держать отношения с тобой в секрете. Я просто хотел одно нормальное утро, когда мы оба сможем быть собой. У меня в груди болит от передозировки нежности, и я чуть не отключаюсь на пассажирском сиденье его тачки, принадлежащей самому потрясающему парню в моей жизни. Серьезно, как вышло, что мне так повезло? Но вот он здесь, хочет представить меня своей семье. Я понимаю, отвечаю я. И хочу, чтобы мы побыли собой. Легкий ветерок взъерошивает его короткие волосы, отчего он становится похож на парня с обложки журнала. Я отрываю от него свой взгляд и пытаюсь концентрироваться на разговоре, а не на том, насколько он чертовски привлекательный. «Но знакомиться с твоей семьей, — говорю я, — мне все еще кажется, что это что-то особенное». «Ты не хотела знакомиться с моей семьей? — спрашивает он. Его уверенность рассеивается. «Я не об этом, — мотаю головой я. «А твоя семья знает обо мне?» — давит он. Будто он пытается посмотреть на вещи с моей стороны, и от этого я оттаю еще сильнее. Но, клянусь, этот парень, должно быть, думает, что я слабоумная. Морщись, я оттесняю смущение в сторону и говорю правду быстро и сразу, будто срываю пластырь. Моя семья не знает о многом в моей жизни. Мы особо не разговариваем. Вот, я сказала это. Они знали о Логане? С вызовом, говорит он. Едва ли. И даже тогда большую часть времени они не помнили, как его зовут. Они звали его то Люк, то Лэндон, то Лэнс. Все, что начиналось на «Л», для них было успехом. «Не шутишь?» — смеется он. «Это не смешно. Немного смешно. К тому же моя семья намного круче семьи Логана. Все будет хорошо». «А что, если я никогда не знакомилась с семьей Логана?» — съеживаюсь я. «Ты не знакомилась с семьей Логана?» Он поворачивается ко мне, его брови ползут на лоб. «Ня, но вы столько времени встречались. Наверное, я не создана для встреч с родителями. И о том, что я не могу даже заставить собственных отца с матерью полюбить меня». «Эй», — ругает он меня, — «повежливее с моей Эш». «Твоей Эш?» Он улыбается уголком губ, но слова обратно не забирает. «Я серьезно. Повежливее. Не хочу, чтобы ты говорила такие вещи. Мои родители, моя мама...» Он поправляет себя, прочищая горло. «Ты ей понравишься». В груди что-то надламывается, когда я слышу его оговорку по Фрейду. И это заставляет меня сдаться почти мгновенно, отбросив свою неуверенность, чтобы стать опорой для мужчины рядом со мной. «Ты прав. Я, наверное, раздуваю из мухи слона. Как ты и говорил. Это просто завтрак». Я тянусь к нему и касаюсь его колена. «Ага». Он смотрит на меня из-под тишка. «Просто завтрак». Он поворачивает на улицу с белыми почтовыми ящиками и деревянными заборами. Они демонстрируют идеальный пригородный район. Он заезжает на подъездную дорожку красного кирпичного дома с черными ставнями. «Мы приехали», —